Дорожная болезнь. Москва сразу же не взлюбила Аду. Ревнивая баба, у которой лучшие годы позади, вот какой Ада увидела Москву в тот свой приезд. Как только вышла на перрон, кто-то из встречающих отдавил ей ногу, потом грязно обругали, будто облили с ног до головы помоями. Ада поняла, все отношения с Москвой надо свести к минимуму, лучше к нулю. Но не выйдет. Встреча с группой на другом вокзале, туда и поехать. Не дать столице ни малейшего шанса. Сумка у Ады была небольшая. Даже таксисты не реагировали. Метро под боком, точнее, под землей. Пока ехала, заболела. Ада всегда с точностью знала, когда именно к ней пристала инфекция. Сегодня она приняла облик дамы печального возраста, такого, что еще один шаг и свалится в старость, как в пропасть. Но пока держится, старается, правда, лишний раз не улыбаться, чтобы лицо не пошло морщинами. Они сидели рядом в метро. Ада читала книжку, чтобы скоротать дорогу, а дама-инфекция косила глаза, чтобы читать вместе с ней. И даже цокала возмущенно языком, когда Ада слишком быстро перелистывала страницы. Книжка была «Мадам Бавари». Инфекция очень хотела узнать, чем окончится прогулка Эммы с Леоном в экипаже, и когда Ада пошла к выходу, осталась очень недовольна. Вот эта дама и успела передать Аде воздушно-капельным путем какую-то заразу. Ада вдохнула ее через нос, и вуаля! Еще не дождалась группы на вокзале, а уже еле-еле на ногах держалась. Каким-то чудом не ссадили по дороге. Она провела всю дорогу до Киева, лежа на задних сиденьях автобуса. Две сердобольные бабоньки откуда-то из Уфы отпаивали ее страшной травой, заваренной в бутылке из-под кефира. Прочее население автобуса требовало высадить заразную девушку, но бабоньки Аду отстояли. В Киеве болезнь отступила и ушла в прошлое вместе с Оленью, Алешей, Эльмашей и всем Екатеринбургом. Ада была еще слабенькой, но вместе со всеми посещала экскурсии. Киев — город, где сумело остановиться время. В Варшаве, городе-вдове, серо и грустно, как будто это Москва. В Вене их угощали глинтвейном, и у Ады выскользнула из рук чашка, обожгло коленку и на руку тоже попала. Вена — дамочка с характером. «Ну что за фифёла?» — ругала себя Ада мамиными словами да с папиными интонациями, пока уфимские бабоньки мазали ей коленку вонючей мазью. В благодарность Ада пыталась подарить бабонькам книжку «Мадам Бавари», но они не взяли. Им эта мадам была без надобности, серия «Классики и современники. Мягкий переплет». Они подъезжали. «А так не скажешь, что Париж...» Разочарованно тянули в автобусе. «Тоже грязненько». Ада впечаталась лицом в стекло, опостылившее за эти 10 дней окно в Европу. Сердце билось в животе и в голове разом. Дома, каштаны, бульвары, сухие листья на ступеньках метро. Кто-то приметил кончик башни и взвизгнул, но Ада сидела с другой стороны. Видела людей, собак, голубей. Все как один парижане. У северного вокзала автобус зашипел, открывая дверь. Впорхнула встречающая сторона. Расселение в гостинице «Жерандо» на Монмартре.